После обеда Алексей Григорьевич и Анна вышли из дома в сад и уселись в беседке. «Что пишет вам господин Заводовский?» — спросила Анна. «Да ничего нового. Вас что-то тревожит?» «О, нет, я просто собираюсь с мыслями, чтобы сказать вам то, о чем я думаю последние дни». Потом Алексей Григорьевич встал, склонился в глубоком поклоне, приложив руку к груди, и сказал: «Мадемуазель Анна, будьте моей женой». «Что я слышу, господин Алексей? Я, право, не верю своим ушам, ведь у нас такое различие в общественном положении. И сами вы хорошо обдумали смысл ваших слов». «Мадемуазель Анна, я уже не мальчик. Я счел бы недостойным бросать на ветер подобные слова и не нести за них всей должной меры ответственности. Я все тщательно обдумал и пришел к убеждению, что люблю вас и что я решительно не могу жить без вас. Вы мой добрый ангел». «А что скажет государыня? Я и спрошу у нее разрешения на брак с вами». «А если она не даст разрешения, я буду настаивать и надеюсь добиться своего. А если государыня начисто откажет и предложит вам другую, более блестящую партию? Думаю, что я откажусь от предложенной партии, останусь пребывать холостым и всю жизнь стану сожалеть о суровом решении государыни. Впрочем, это, разумеется, не значит, что я буду жить как монах». «Почему вы с такой определенностью судите о ваших будущих действиях?» «Вероятно, потому что я несколько странный человек. И если я принял какое-нибудь принципиальное решение, то крепко держусь за него. И вы ничего не требуете от меня взамен? Зачем мне что-то требовать? Достаточно того, что я в вас верю. Я чувствую, господин Алексей, что мы с вами переносимся в рыцарские времена. А между тем, ведь я не сомневаюсь, что вы до сих пор жили как человек современной эпохи, имели множество романов, не так ли?» «Увы, мадемуазель Анна, это действительно так. Да иначе, наверное, и быть не могло в условиях суетного петербургского общества и в соседстве такого гувернера, каким был Дерибас. Еще хуже было мне в таком вертепе, каков Париж. Какой-нибудь из этих романов оставил след в вашем сердце? Всего лишь один роман, а был он довольно непродолжительным и окончился смертью моей возлюбленной от чахотки. Что же, вспоминаете о ней? С годами память о ней притупилась, а первое время эта потеря очень тяготила меня. И мне кажется, что беспорядки моей парижской жизни произошли во многом от тоски. Впрочем, тут не без влияния темных сил». «Вы никогда не говорили мне об этом?» «Да, я думаю, что какие-то потусторонние силы влияют на мою жизнь, и что это наследственное. Недаром же моего отца под конец жизни мучили призраки. Ему являлся покойный Петр III, в гибели которого отец был повинен, ибо дал согласие на убийство отрекшегося императора. Недаром же и мою мать за отобрание ею монастырских земель проклял один монах, и кажется мне, что совсем неспроста у нее такая частая смена возлюбленных. А мне один петербургский нищий прямо сказал, что вокруг меня вьется множество демонов. Вот они и окунули меня в этот парижский омут. Но я верю, что все у меня окончится благополучно». «Бог да хранит вас, мой дорогой господин Алексей! А я со своей стороны постараюсь доказать вам, что достойна вашего выбора. Если Бог не укажет мне быть вашей женой, то я не стану искать себе иного жениха. Ныне я буду ждать, пока государыня не решит вашу судьбу, и до этого времени ничего не скажу моим родителям о вашем предложении. Вам же следует пока воздержаться от посещения нашего дома. А еще я хочу вам сказать, что оставляю за вами свободу выбора на случай, если государыня предложит вам другую партию. Приехав к себе, Бобринский нашел записку от опекуна. Заводовский вызывал Алексея Григорьевича для переговоров в Нарву. Вот и прекрасно. Вот и можно будет в устной форме просить о разрешении на брак. Встреча Бобринского с опекуном произошла в довольно скверном номере нарвской гостиницы. Бобринский заранее приготовился к тягостным сообщениям опекуна по поводу его бесед с бесконечными кредиторами. Так уже было не однажды, но на сей раз вышло иное.